Глава 20. Пираты. Шлюпки спасительного корабля забрали нас уже с воды. Мы барахтались, цепляясь за всевозможные плавающие средства. Мне досталась пустая бочка. Она прекрасно плавала, но держаться за нее было не очень удобно. Лишь понимание, что спасение вот-вот случится, заставило меня крепиться и улыбаться, вместо того, чтобы раскиснуть. Наконец, мы поднялись на борт. Этот корабль с тремя мачтами оказался гораздо больше нашей затонувшей веселой песни. Он назывался «Северный зов». Снаружи корпус был покрыт красной краской, а внутри – палубы и постройки, преимущественно черные. Матросы, или кто бы ни были люди на палубе, казались очень странными. Все были одеты в пестро-цветастые одежды, слишком шикарные и дорогие для обычных моряков. Мне почудилось, будто я оказался на балу каких-то лордов. Вот только лица их были отнюдь не великосветскими. Бородатые, грубые, со множеством шрамов и царапин. Глаза злобно сверкали, а зубы в ухмыляющихся ртах редкий и зловонной чернотой. Я огляделся, пытаясь пересчитать своих ребят. Вроде все были на месте. Боцман Галли поймал мой взгляд и кивнул, смекнув, чем я обеспокоен. «Все здесь, капитан!» «А, капитан!» – послышался ровный, бодрый голос. Ко мне подошел мужчина средних лет. Он один из немногих не носил бороду и имел во рту полный ряд зубов, хоть и явно подгнивших немного. Лицо было испещрено широкими глубокими шрамами. Наряд его оказался самым напыщенным. На голове блестела золотая диадема, на запястьях – браслеты со сверкающими камнями, на каждом пальце – перстень. Он изучающе посмотрел на меня, затем снял мою насквозь промокшую фуражку, выжал ее и снова водрузил на место. «Ну да, теперь я вижу. Капитан!» – ухмыльнулся он. «Капитан Лев Лисицын, а вы кто?» – поинтересовался я и протянул ему ладонь. Нарядный блондин глянул на нее, ухмыльнулся и ухватился своей. «Ну и хватка у него!» Я болезненно сморщился, силясь выдержать столь крепкое пожатие. «Капитан Северного Зова Круфт, но ребята зовут меня просто Кэп Кру». «Хорошо, Кэп Кру. Я хотел бы поблагодарить...» Слова замерли на моих губах, так как лицо Круфта исказило гримаса ярости. Он дернулся и выхватил саблю. Стальной полукруг мгновенно оказался у моей шеи. «Я сказал, что ребята могут называть меня так». Зрачки его дернули в сторону других расфуфыренно одетых мужчин. «А для тебя я капитан Круфт». «Ладно, ладно, капитан Круфт», — сказал я примирительным тоном. «Я лишь хотел поблагодарить за спасение». «А вот это зря». Круфт сунул саблю в ножны и сложил руки на поясе. «Без вас мы бы утонули», — задачно пробормотал я. «Это верно. Но теперь ваша участь тоже незавидная». Нарядные моряки, как по команде, выхватили мечи. Я и остальные мои матросы оказались перед острием клинков. Тут, как говорится, только дернись, сразу брюхо проткнут. «В чем дело?» – возмутился кто-то из моей команды. Я уже догадывался, в чем дело. Одних только слов Круфта про незавидную участь было достаточно, чтобы понять. Круфт ухмыльнулся и скомандовал. «Эй, ты у грот мачты! Поднять флаг!» Моряк в розовом камзоле и голубых бриджах начал энергично подтягивать вниз какую-то веревку возле себя. Все уставились вверх. Так же поступил и я. Увиденное полностью оправдало мои ожидания. В такт движению розово-голубого матроса к верхушке мачты поднимался черный флаг. На нем отчетливо белел череп и скрещенные кости. «Веселый Роджер! Везде веселый Роджер!» «Пираты!» – злобно проговорил Галли. «Вот уж везет, как утопленникам!» Оценив сатирический юмор моего боцмана, разодетые пираты дружно заржали. «А ну, в клетку их всех!» – рявкнул Круфт. Нас живо затолкали в трюм Северного Зова, где оказался отсек за решетчатой стальными прутьями. Вместимости его хватило на всю нашу толпу. Калитка захлопнулась, замок защелкнул. Пираты одарили нас веселыми ухмылками и поспешили наверх. Мокрые и усталые, мы как смогли расположились на полу и попытались уснуть. Вся эта кутерьма с попыткой спастись с тонущего корабля так измотала, что мне удалось погрузиться в сон почти мгновенно, несмотря на все неудобства. Часа через три я проснулся. Не то чтобы выспался, просто тело затекло от лежания на голых досках. Я поднялся, чуть потянул руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение, и обнаружил, что один из пиратов смотрит на меня через прутья решетки. «Как удачно, что ты проснулся!» – проворчал он, открывая калитку. «Пойдем. Кэп Кру желает с тобой поговорить. И давай без фокусов. Какие уж тут могли быть фокусы?» Позади него стояли двое с обнаженными саблями. Я покорно выбрался из корабельной тюрьмы, всем видом показывая, что буду вести себя смирно. Меня вывели наверх. Недалеко от штурвала в кресле качалки сидел Круфт. Рядом был небольшой столик с двумя чашками, чайником и заварником. Капитан покачивался лениво и щурился от солнца. Я сообразил, что поспал отнюдь не пару-тройку часов, а гораздо больше. Была середина ночи, когда мы оказались в клетке. Теперь же небесное светило возвышалось прямо над головой. «Садись», — любезно предложил Пруфт. Его рука дернулась, и палец указал на табурет возле столика. «Разлей чай мне и себе. Мне покрепче, себе как пожелаешь». Я исполнил приказ. Было малость неприятно, но все же я опер, а не официант. Но когда от твоих действий зависит собственная жизнь и жизнь еще 18 парней, то лучше не капризничать. Пруфт протянул руку за чашкой, отпил и расплылся в улыбке. «Хорошо», — промурлыкал он. «Крепенько». Я тоже хлебнул своей кружки. И хотя не мог похвалиться, как знаток этого напитка, признал, это лучший чай из всех, что когда-либо пробовал. «Вкусно?» – поинтересовался капитан пиратов. «Южный сорт. Так и хочется сказать, что он очень дорогой. Но, черт возьми, достался нам почти даром». Он рассмеялся собственной шуткой. Хотя, очевидно, никакая это не шутка. Наверняка ограбили какое-то торговое судно, а теперь угощаются этими южными сортами. «Эти наряды тоже, должно быть, недорого взяли?» – подыграл я. Крут бросил взгляд на свою золотистую рубаху. Рот его расплылся в улыбке. «Да, пару месяцев назад взяли на абордаж какого-то богатенького мальчишку. Он даже сопротивляться не стал. Отдал весь товар, что вез в Хизантон. Я даже подумал, а не пощадить ли его? Ну и не пощадил», — пират хохотнул. «Убил? Продал его и всю команду на неволичьем рынке Гвензды. Думаю, он давно уже дома с папочкой и мамочкой. Их и купили-то, чтобы перепродать на родину». «А почему сам не вернул его?» – спросил я как бы невзначай. «Получил бы больше денег». «А-а-а!» – Круфт весело погрозил пальцем. «А ты смышленый малый. Не зря беседуем». «Вообще была мысль, но муторно и рискованно. На мечи нарваться можно. Я ведь ограбил паренька, а не нашел где-то». Я ощутил, как мысль заскакала в моей голове. Пришлось приложить усилия, ухватить ее, изучить и лишь потом продолжить. «Ну а если бы нашел? Скажем, на необитаемом острове?» «Без товара?» — недовольно пробурчал Круфт. — Ну, тогда, может, и до дома бы отвез. Впрочем, не факт. Далековато до чертяки. — Ну, а предположим, кто поближе? — Ну, пусть... — я сделал вид, что задумался. — Ну, например, князь Ромский. — Портий-то? — Володий. — Так он ведь того, говорят, где-то тут и затонула его шхуна, — нахмурился Круфт. — Я ведь так, гипотетически. — Ну, вообще, тут есть варианты. В Ромск мне путь заказан. Да и знаешь, этот же князь... У князя всегда есть враги, и вот они-то и есть те, кто заплатит в 10 раз больше за живого ромского правителя. — Ну да, — невесело согласился я. — Ну ладно, что это мы о богачах да о князьях? Давай нас побеседуем. Вот как думаешь, мы поступим с тобой и твоей командой? — Тоже, наверное, варианты имеются, — буркнул я. — О, какой смышленый, — хохотнул Крув. — Ну что ж, тогда не буду вокруг да около, скажу как есть. Я молча уставился на пирата, полностью превратившись в слух. «Вариант первый. Невольничий рынок. Вам хорошо. Живы останетесь. Будет чем заняться», — он хохотнул. «А мне легкие и быстрые деньги». «Как-то не очень нравится», — я нахмурился. «Что еще?» «Как насчет выкупа? Хорошо за вас заплатят. И далеко ли идти?» «Тебе туда путь заказан». Круг сначала застыл недоуменно, потом растянул губы в ухмылке. «Ромское княжество? Ну-ну». «Третий есть?» «А как же? И это самое интересное!» Крофт подмигнул. «Поиздержался я в недавних битвах. Добычи много, богатые. Настолько богатые, что и не все сбыть получается». Он потрепал свою элегантную рубаху. «Но вот парней много полегло». «Завербовать нас пираты хочешь?» Уловил я мысль. «Именно. Я вижу, ребята вы крепкие. Впрочем, всех не возьму». «Что так?» «Нельзя так кучно новичков нанимать», усмехнулся Крофт. «Того и гляди, бунт случится. И так некоторые наглеют. А тут 2 десятка новых рекрутов. Понимаешь, о чем я?» «Ну а остальных?» «Остальных на рынок». Он потер указательный большой пальцы. Даже в этом мире этот жест означал одно – деньги. «Надо только выбрать самых толковых ребят. Штук 7-8». Я сделал вид, что задумался о том, кто бы подошел для пиратского ремесла. На самом деле я вообще пытался понять, что делать. В итоге решил подыграть и выиграть время. «Я подумаю насчет ребят», — заверил я. «Значит, согласен?» «Да, капитан Крофт». «Да все уже!» — он играючи ткнул кулаком в мое плечо. «Зови меня теперь Кэп Кру. Но учти, никаких капитанских замашек здесь. Я главный. Ты подчиняешься во всем». Он смахнул с меня капитанскую фуражку и бросил на палубу. «Хорошо, Кэп Кру. Ну все. Эй, давайте уводите его обратно». Эти слова он адресовал тем пиратам, что привели меня. сразу же возмутился я. «Я же теперь один из вас!» Круфт лукаво усмехнулся. «Ты же не думаешь, что я сходу доверюсь тебе, да еще и когда твои парни под боком? До первого налета ты пленник, а там уж решим. А еще у тебя будет время подумать, кто из ребят сгодится для нашей бравой команды». Меня снова отвели в трюм и закрыли с остальными матросами веселой песней. Они окружили меня и принялись расспрашивать. Я шепотом разъяснил им, о чем говорил с пиратским капитаном. Услышанное их, разумеется, не порадовало. Пришлось заверить, что обязательно придумаю, как выкрутиться и все вместе сбежать из плена. Прошло несколько часов. За это время нас дважды покормили, даже выводили ненадолго на верхнюю палубу подышать свежим воздухом. Во время этого выгула Круф подошел ко мне на пару слов. Оказывается, они собирались на вылазку. И хотя ничего опасного не намечалось, он решил взять меня с собой. Я, разумеется, был только рад. Вскоре обещанная вылазка случилась. Корабль встал на якорь неподалеко от острова с песчаным берегом. В глубине виднелись покрытые зарослями холмы. «Нам всего-то нужно набрать пресной воды», — пояснил Крофт. «Но в этих зарослях что угодно может поджидать. Даже стычка с другими пиратами или дикарями, которых могли бросить на этом клочке земли. Я уж молчу про диких хищников. Поэтому я иду с вами». «Объяснял ведь», — слегка раздраженно сказал он. «Ребят маловато осталось. С тобой на одного больше». Мы погрузились в две шлюпки, в каждой по шестеро. Еще четыре пирата остались на северном зове. В моей голове возникла идея незаметно сбежать, добраться до лодок и вернуться на корабль, чтобы освободить своих сокамерников. Такой толпой мы легко справимся с четверкой головорезов. Таким образом, захватим судно и продолжим поиск князя Володия. Двое пиратов остались охранять шлюпки, и это стало первой неприятностью для моего плана. Моя задача усложнялась. Значит, сначала требовалось вырубить этих двоих, или как-то перехитрить их. «Родник там», — один из пиратов уверенно показал на самый высокий холм острова. «Вперед!» — приказал Круфт, махая пиратам, чтобы шли первыми. «Эй, Лев, топай тоже, не тупи!» Он схватил меня за руку и подтолкнул вслед за идущими пиратами, а сам зашагал позади. «А на что я, собственно, рассчитывал? Что он позволит мне идти последним? Мне, непроверенному новичку? Но все же я надеялся. Я шел и озирался. Вокруг нас начали высеться дубы и березы. Неплотно, но все же почти лес. Затеряться тут вполне можно. Весь фокус в том, как сделать это незамеченным, когда позади во все глаза наблюдает капитан Круфт. Стало ясно, что остров не так мал, каким показался поначалу. Не Мадагаскар, конечно, но за полчаса его не пересечь. Мы шли уже час и все еще не добрались до самой высокой точки холма. А именно там, по заверениям пирата, был родник. Деревья на вершине росли совсем кучно, и мне, наконец, представилась возможность улизнуть. Сбоку донесся мощный рык. Мы все как один обернулись и обнаружили коричневого зверя – медведя. Косолапый был гораздо крупнее, чем, скажем, Турван. Вообще, зверолюди были больше людьми, если не считать морды и шерсти на теле. А вот настоящий медведь оказался по-настоящему мощным великаном. Он поднялся на задние лапы и издал глубокое грозное рычание. «Продолжайте», – скомандовал капитан. «Мы с новеньким займемся зверем». Пираты, опасливо озираясь, пошли дальше. А я застыл от изумления. «Вообще-то я безоружен», — напомнил я. «Тебе и не понадобится. Ты будешь манить его на себя, а я выскочу и воткну в него это». Круф многозначительно повертел саблей. Мне не очень понравился план, где я приманка, но сразу сообразил, что именно так можно воплотить в жизнь собственную задумку. «Цыпа, цыпа, цыпа», — обратился я к медведю. Круф засмеялся. Можно подумать, он знал, как правильно подзывать к себе бурых поедателей малины и меда. Я сделал шаг назад, чуть прихлопывая в ладоши, чтобы сосредоточить на себе его внимание. «Осторожнее!» – предостерег Круфт. «А то набросится на тебя, и я не успею!» Он и не успел, потому что медведь припал на четыре лапы и, что есть мочи, поскакал. Я не знал, что медведи столь быстрые и проворны. Не удалось вовремя отскочить, но тот резко затормозил, развернулся и начал новый забег. Я тоже развернулся и побежал сквозь чащу деревьев. «Эй, стой!» – услышал я окрик Круфта. Разумеется, я и не подумал повиноваться. Мало того, что это не вписывалось в мой план, так ведь еще и медведь буквально дышал мне в спину. Я бежал по незнакомому лесу, периодически спотыкался, даже упал пару раз. Медведь иногда отставал, но потом неизбежно наверстывал. Погоня затянулась, и настал момент, когда я уже и вовсе не был уверен, что найду дорогу до пиратских шлюпок. Я очень надеялся, что пираты не решат оставить меня и предпримут безнадежную попытку разыскать. А я тем временем все же добрался бы до корабля и дальше по плану. «Рррррр!» — раздалось сзади. Да, медведю на мои планы было плевать. А я уже понимал, что начинаю выдыхаться от этой убийственной гонки. И что привязался ко мне этот косолапый чудик? Вроде не зима и не весна. Наверняка вокруг навалом пищи, за которой не нужно гнаться. С этими мыслями я неожиданно выскочил из леса и мысленно поздравил себя, так как впереди, в паре километров, блестело в ярких лучах море. Я даже уже прикинул, как вместе с медведем побегу вдоль берега, дам чудах шлюпок, и пока пираты, охраняющие их, будут заняты косолапом, отплыву к северному зову. Главное не забыть рубануть чем-нибудь по дну второй шлюпки. Спасибо Зарвику за эту идею. На этой мысли я споткнулся и упал в третий раз. Я вскочил и без оглядки побежал дальше. Перемахнул через небольшой заборчик. Ага, хотел бы посмотреть, как медведь будет перелазить через него. Он-то, наверное, вообще впервые видит такую вещь, как забор? Я резко встал и обернулся. Передо мной действительно стоял забор, аккуратно сплетенный из прутьев между столбиками. Медведь и не думал перелезать. Он удирал обратно в лес. В одной из его лап торчала стрела. Кроме внезапного забора обнаружился домик. Маленький, сконструированный из каких-то дощатых обломков, но определенный, годный для жизни в нем. Перед хижиной выстроилось несколько грядок. Я узнал хвостики морковки, лук и петрушку. Стрела в медведе возникла не из пустоты. Возле хижины стоял мужчина, лет 45, с луком в руке. Лицо с длинными густыми волосами, обросшей бородой и щетиной, выражало досаду, глядя вслед удирающему медведю. Возможно, он был расстроен, что мясной обед ускакал в лес. А может, что перед этим тот изрядно потоптался на грядках. Я вдруг понял, что и сам пробежался по бережно посаженным культурам. Стало неловко. Добрый день. Ты кто? — спросил настороженно. Пират? В руке лохматого чернобородого незнакомца появилась новая стрела. Руки привычно приложили ее к луку, но пока не натягивали тетиву. Нет-нет, я поспешил поднять руки, показывая, что безоружен. Но есть нюанс. Мужчина ждал и смотрел на меня. Изучающий взгляд его пронизывал насквозь. От такого сложно что-либо скрыть. «Я прибыл на остров с пиратами», — признался я. Тетива натянулась. Стрела опасно качнулась в мою сторону. «Но сам я не пират». Рука с луком опустилась, но натяжение не ослабло. Мужчина ждал объяснений. Я вдруг понял, что этот человек может оказаться моим союзником и помочь с планом. «Послушайте, у них тут корабль», — начал я торопливо объяснять ситуацию. «Там осталось четверо». «Четверо пиратов?» «Да, а в трюме 18 человек». «Тоже пираты?» – нахмурился бородач. «Нет, мои ребята, ромские моряки, мы...» «Ромские?» – пальцы бородача разжались. Стрела бодро со свистом пролетела и воткнулась у моих ног. Лук шмякнулся на землю. Рот бородача остался открытым, а глаза сильно округлились. «Как ты сказал? Ромские моряки? Дорогой, кто это?» – послышался женский голос со стороны домика. Я повернул голову и обнаружил даму, стройную, высокую и беременную. Живот ее был так раздут, что я не сомневался. Роды могут случиться в любой момент. «Серенида!» — горячо воскликнул бородач. «Кажется, сама судьба пощадила нас. Этот боярин, — он показал на меня, — уверяет, что рядом есть пиратский корабль с пленными ромскими моряками. И все, что нам нужно...» Он не успел договорить. С десяток сабель блеснули возле нас со стороны леса. Угадать владельцев клинков труда не составило. «Все, что вам нужно, — это поднять руки вверх и топать, куда скажем. — весело пропел Круфт. Он подмигнул мне. — Молодец, Лев. Считай, ты уже откупился. Князь Володя, а я уже отчетливо понимал, что именно он и был этим чернобородым, обросшим мужчиной, глянул на меня с такой отчетливой злобой, что мне сразу стало стыдно. Будто и впрямь я провинился перед ним и был заодно с пиратами.